Глава 15. При звуке первого выстрела, когда в двери образовалась щелястая дырка, Хоуз упал на пол. Пуля просвистела над его головой, отскочила от стены напротив и под немыслимым углом пошла рикошетом вниз по лестничной клетке в тот самый миг, когда грохнул второй выстрел. Дерево расщепилось вновь, и Карелла содрогнулся, ибо пуля прошла в нескольких дюймах от его лица. Он стоял слева от двери с револьвером, прижатым к груди и головой втянутой в плечи. Хоуз, лежа на полу, пополз вправо, когда раздался третий выстрел. За ним почти немедленно последовали еще четыре выстрела. Пули дальше раскалывали дверь и отскакивали от облезлого потолка. Семь патронов — это обойма некоторых пистолетов 45-го калибра. Наступила тишина. Возможно, он перезаряжает пистолет, или, может, у него другой тип 45-го с обоймой на 9 патронов, или Харрингтон и Ричардсон 22-го калибра тоже на 9, или... Не время перебирать в уме пистолеты. Может, он меняет обойму или просто выжидает, или у него два пистолета, или, может, в этот момент он выбирается из окна. Карелла набрал полную грудь воздуха, он разбежался в коридоре, оттолкнулся от противоположной стены и обрушил подошву башмака на дверной замок. Дверь распахнулась, и в Карелу от окна градом полетели пули. Следом ворвался Хоуз. В квартире они оба распластались на истертом линолеуме, стреляя в окно, где мелькнул и исчез силуэт мужчины. Вскочив на ноги, они ринулись к окну. Высунувшись, Карелла глянул наверх и тут же отпрянул. Над головой грянул выстрел, и осколок кирпича царапнул щеку. «Он лезет на крышу!» — не оглядываясь, крикнул он Хоузу. Зная, что Хоуз тотчас же бросится по лестнице вверх, а он сам через несколько мгновений полезет по пожарной лестнице следом за убегавшим. Он достал патроны из пояса, перезарядил револьвер и ступил на пожарную лестницу. Не целясь, он выстрелил в человека, находившегося двумя этажами выше, и начал карабкаться по железным перекладинам. Человек наверху не стрелял. Вместо этого, приближаясь к крыше, он стал сбрасывать на преследователя все, что стояло на подоконниках — горшки с цветами, утюг, игрушечный грузовик, старый истрепанный чемодан. Ничто не попало в Карелу, но бомбардировка прекратилась только, когда беглец вылез на крышу. В тихом весеннем воздухе гулко прозвучали три выстрела. Это Хоуз уже находился на крыше. Когда Карелла подбежал к нему, человек перепрыгнул прогал между домами и скрылся. «Он смотался, пока я перезаряжал», — сказал Хоуз. Карелла кивнул и сунул в кобуру свой 38-калиберный. Когда они вернулись в участок, мэр доложил им о Фрэнке Дюма. «Не проходил ни по одному делу», — сказал он. «По крайней мере, у нас в городе. Жду, что сообщат федеральные». «Скверно», — сказал Карелла. «Выглядело как профессиональная работа». «Может, он и есть профессионал?» «Ты говоришь, что он не проходил ни по одному делу». «А мы уверены, что Дюма — это настоящее имя?» «Машина была зарегистрирована». — Я еще раз звонил в бюро регистрации, — сказал мэр. — Машина была зарегистрирована только в апреле, и не исключено, что он дал другую фамилию. — Тогда бы это не совпало с водительскими правами. — С каких это пор уголовники беспокоятся о водительских правах? — Уголовники водят машины осторожнее всех, — сказал Карелла. — Я поглядел в телефонную книгу. В ней есть 6 Фрэнков Дюма. Ставлю следующую зарплату против Пончика, что он взял фамилию из справочника. — Возможно. — Стоит проверить, — посоветовал мэр. Он также сообщил Карелле и Хоузу, что этим вечером в 19:00 ожидается результат наблюдения детектива Энди Паркера за неким подозрительным типом. Для операции лейтенанту нужно 5 человек, и имена Карелла и Хоуза в списке. Сбор здесь, в 18:30, — заключил Мейер. — А я собирался в 6 уйти домой, — сказал Карл. — Лучшие планы так часто расстраиваются, — сказал Мейер. На Карла почесал в затылке. — Чего ты хотел, Каттон? Съездить опять на Фэрвью и поговорить с хозяйкой и еще с кем-нибудь? — Она должна знать, кто снимал квартиру, — сказал Хоус. — Ты сегодня ел? — спросил Мейер. — Нет. Сначала надо перекусить. Хозяйка подождет. Они пообедали в ресторанчике возле участка. Карла думал, обнаружатся ли отпечатки пальцев на ноже. Он не мог понять, почему убийца предпочел нож, когда у него был, по крайней мере, один пистолет. — Ты думаешь, он видел, как мы входили в дом? — Не иначе. Люди с крыльца разбежались так, что только идиот не понял бы, что мы копы. — У меня пирожок не свежий, — сказал Карла. — Как твой? — В порядке. Возьми половину. — Да нет, спасибо. Возьми, я все равно не доем. Карла отрезал себе половину пирожка и попробовал. — Этот получше, — заключил он и взглянул на часы. — Пора двигаться. Он и так уже нас опередил. Если мы, по крайности, могли бы выяснить, настоящая ли его фамилия Дюма. — Я только допью чай, — сказал Хоус. В доме 11:37 на Фэйрвью-стрит хозяйка не обрадовалась посещению копов, о чем немедленно им доложила. — У нас тут полным-полно копов, — сказала она. — Я сыта ими по горло. — Сочувствую, леди, — сказал Хоус, — но нам все равно придется задать вам несколько вопросов. — Вы всегда приходите и стреляете, а потом задаете вопросы, — рассердилась хозяйка. — Леди, человек в 44-й квартире начал стрелять первым, — сказал ей Хоус. — Это вы так говорите. — А вы знаете, кто он? — А вы можете мне сказать, кто будет платить за выломанную дверь? — Не мы, — решительно сказал Хоус. — Как его фамилия? — Джон Доу. Примечание. Джон Доу и Ричард Роу — такое же сочетание обычных имен в разговоре, как по-русски Иванов, Петров, Сидоров. Ну, — Ну-ну, леди, так его зовут. Под таким именем он снял квартиру. Долго он в ней жил? 2 месяца. Платил наличными или чеком? Наличными. Вы не подозревали, что Джон Доу — не настоящее имя? Особенно если на почтовом ящике написано «Фрэнк Дюма». — Я не коп, — ответила хозяйка. — Не мое дело подозревать тех, кто снимает квартиру. Он платил за месяц вперед и не вопил, что с предыдущего жильца я брала меньше, и что не станет выбрасывать $4 на телевизионную антенну. С чего мне подозревать его? Мне все равно, Джон Доу он или Джон Ди Рокфеллер, если он вовремя платит, если из-за него нет неприятностей. Но ведь из-за него были неприятности. — Из-за вас, — заявила хозяйка, — приходите сюда с пушками и стреляете на этаже. Вы знаете, что пока вы стреляли, там на лестнице сидела маленькая девочка? Вы это знаете? — Девочка сидела на втором этаже, мэм, — сказал Карла. — Кроме того, мы не думали, что будет стрельба. — Значит, я знаю копов лучше, чем вы. Стоит копу явиться, как сразу стрельба. — Мы хотели бы осмотреть квартиру мистера Доу, — сказал Карла. — Тогда сначала добудьте ордер на обыск. Ну-ну, помягче, леди, — сказал Хоус, — не гоняйте нас в центр. Мне до вас дела нет. Если хотите обыскать квартиру, предъявите ордер. Такой закон. Ну, вы, конечно, знаете, что ваши мусорные урны до сих пор на тротуаре, — сказал Карл. — Что? Ваши мусорные урны. Их полагается убирать к полудню. А сейчас? Половина второго. — Я их сейчас же уберу, — сказала хозяйка. — Проклятый грузовик! Привез их после полудня! — Как неудачно, — сказал Карла. — Если вы их уберете сейчас, это не изменит суть вашего проступка. За это, знаете ли, полагается крутой штраф. — Что это такое? — Вымогательство? — Вот именно, леди, — сказал Хаус. — Вы же в самом деле не хотите гонять нас за ордером в центр? — Копы! — прошипела хозяйка и отвернулась. — Валяйте, обыскивайте. — Постарайтесь ничего не спереть. — Постараемся, — сказал Карла, — но это будет непросто. Они пошли по лестнице на четвертый этаж. Та же девочка сидела на площадке второго этажа и по-прежнему прикручивала ключом ролики. — Привет, — сказала она. — Привет, — ответил Карла. — Вы к нам? — В 21-ю квартиру? — спросил Карла. — Да. — К сожалению, нет. — Я думала, вы страхуете жизнь, — сказала девочка и продолжала привинчивать ролик. Они поднялись на площадку четвертого этажа и увидели, что дверь 44-й квартиры не заперта. Удар башмака Карлы сломал замок, и дверь была приоткрыта, так что через нее на темноватую площадку падал клин солнечного света. Они подошли к двери и небрежно толкнули ее. Молодая женщина, рывшаяся в комоде, резко повернулась к ним лицом. Ей было лет 18. На голове бигуди, губы не накрашены, на плечах поверх пижамы застиранный розовый халат. — Что ж, привет, — проговорил Карла. Девица состроила гримасу, словно ей было года 4, и родители застали ее за чем-то безусловно запрещенным. — Вы копы, а? — сказала она. — Это точно, — ответил Карла. — А что вы здесь делаете, мисс? — Просто гляжу. — Просто роетесь в ящиках. — Ну, в общем, да. — Как вас зовут? — Синтия. — Синтия. А фамилия? — Я ничего не взяла, мистер, — сказала Синтия. — Я только зашла поглядеть. Я живу рядом. Можете кого угодно спросить? — О чем спросить? — О том, что я, правда, живу рядом. Синтия пожала плечами. На лице ее все больше проступали уныние, беспомощность, как у маленькой девочки, под расспросами взрослых. — Ваша фамилия, Синтия? — Рейли, — ответила она. — Что вы здесь делаете, Синтия? Синтия пожала плечами. — Воруете? — Нет, — воскликнула она. — Нет, бог свидетель. — Тогда что? — Просто смотрю. — Вы знаете человека, который живет в этой квартире? — Нет. — Видела раз или два. — Вы знаете, как его зовут? — Нет. Синтия помолчала. — Я больная, — начала она. — Я ужасно простужена, поэтому я в халате. Я не пошла на работу, потому что у меня была температура 39. — И вы решили прогуляться сюда, так? — Да, — сказала Синтия и улыбнулась, потому что ей показалось, что сыщики наконец понимают, что она здесь делает. Но сыщики не улыбнулись в ответ, и лицо ее снова изобразило нарастающую беспомощность, словно она вот-вот разрыдается. — Вы просто зашли сюда, да? — Из любопытства. — Какого любопытства? — Ну, тут стреляли. Она пожала плечами. — Вы хотите меня арестовать? Я ничего не взяла. В тюрьме я умру. Помолчав, она выпалила. — У меня температура. — Тогда вам надо лежать, — сказал Карла. — Вы меня отпускаете? — Ступайте и поживее. — Спасибо, — сказала Синтия и исчезла, пока они не передумали. — Хочешь заняться этой комнатой? — Карла вздохнул. — Я возьму другую. Хоус начал с комода, в котором рылась Синтия. Он просматривал содержимое второго ящика, когда услышал в коридоре раскат роликов и поднял глаза. Маленькая девочка со второго этажа въехала в комнату. — Привет, — сказала она. — Привет, — ответил Хоус. — Вы только что въехали? — Нет. — Вы куда-то уезжаете? — Нет. — Тогда зачем вы вынимаете все ваши вещи? — Это не мои вещи. — Тогда вам не надо этого делать. — Наверное, не надо. — Тогда почему же вы? — Потому что я хочу кое-что найти. — А что вы хотите найти? — Я хочу найти имя человека, который живет в этой квартире. «А-а-а», — сказала девочка. Она отъехала к дальней стенке и снова подъехала к комоду. «А его имя в шкафу?» «Ну, пока что нет», — ответил Хоуз. «А вы думаете, оно в шкафу?» «Ну, кто знает. Вот видишь это?» «Это рубашка», — сказала девочка. «Верно. Но посмотри сюда, внутрь воротника». «Это цифры», — сказала девочка. «Я умею считать до 100 десятками. Хотите послушать?» «Не сейчас», — сказал Хоуз. «Эти цифры — номерок из прачечной. Мы по нему проверим и, может, узнаем имя этого человека». «Ну...» — откликнулась девочка и немедленно начала. 10, 20, 30, 50. 40, — поправил Хоуз. 40, 50, 60, 30, 70. «Я лучше начну сначала. 10, 20». Она остановилась и с минуту внимательно рассматривала Хоуза. «Вы ведь не живете здесь?» «Нет». «А я подумала, что живете. Я подумала, может, вы только въехали или вообще нет. Я подумала, может, Питти уехал?» «Нет». Хоуз выложил стопку рубашек на комод и полез в боковой карман за биркой. «А почему вам нужна метка из прачечной, чтобы узнать, как зовут Питти?» — спросила девочка. «Потому что это единственный способ». Хоуз умолк. «Что ты сказала, милая?» «Не знаю. А что я сказала?» «Что-то о Питти». «Да, о Питти». «Это его имя?» «Чье имя?» «У человека, который здесь живет», — сказал Хоуз. — Не знаю. — А что написано внутри рубашек? — Не думай про рубашки, милая. Если ты знаешь его имя, ты можешь спасти нас от кучи хлопот. — Вы коп? — спросила девочка. — Почему ты это спрашиваешь? — Папа говорит, от копов пахнет. — Питти, твой папа? — Питти? — девочка рассмеялась. — Мой папа Дэйв. Вот кто мой папа. «Хорошо. А как насчет Питти?» «Что насчет Питти? Это его имя?» «Наверное. Если так написано внутри рубашек, то это его имя. Питти. А дальше как?» «Что дальше?» «Ну, его фамилия. Питти. Питер Пайпер. Проглотил пуд печеных пышек». Девочка захихикала. «Вы умеете кататься?» — Да, милая. — Как фамилия Питти? — Не знаю. Моя фамилия Джейн. Элис Джейн Горовиц. — Он когда-нибудь называл свою фамилию? — Нет, — осторожно протянула девочка. — Откуда ты знаешь его имя? — Он помог мне отвинтить ролик. — Да? И что еще? — Ничего, я сидел на ступеньке, а ролик не хотел сниматься, а он шел вниз и сказал... «Сейчас Питти тебе это сделает». «И сделал. Вот я и знаю, что его зовут Питти». «Спасибо», — сказал Хоуз. Девочка с минуту вглядывалась в него. «Вы ведь коп, правда?» Шесть копов, встретившихся в дежурке после ужина, не были расположены к налету на тир. Карла и Мэйр хотели сидеть дома с женой и детьми. Энди Паркер всю прошлую неделю пытался выбраться в кино, но слежка за тиром не позволяла. Берт Клинк хотел дочитать интересную книгу. Каттон Хоуз хотел поехать к Кристине Максвелл. Лейтенант Бернс обещал жене съездить с ней к кузине в Беттаун. Тем не менее, шесть детективов сошлись в дежурке и выслушали сообщение Паркера о планировке и устройстве квартиры, за которой он наблюдал последние 3 недели. «Они там балуются наркотиками, это наверняка», — сказал Паркер. «Но, на мой взгляд, вчера вечером произошло нечто необычное. В первый раз за все время наблюдения пришел новый человек с чемоданом и ушел без него». «Я думаю, это крупная поставка товара, и если мы их накроем сегодня, у нас есть шанс застукать их в деле». «Попробуем», — сказал Бернс. В крайнем случае поймаем нескольких наркоманов, которые завтра же окажутся на свободе, — сказал Карл. — В зависимости от того, сколько будет у каждого, — сказал Хоус. — Когда-нибудь в этом городе введут здравый закон против наркомании, — сказал Карл. — Если бы, — вставил мэр. — Пошли, — сказал Бернс. Они отправились все в одной машине, потому что хотели прибыть вместе, выскочить из машины и ворваться в квартиру, прежде чем кто-то предупредит хозяев о прибытии полиции. И что чуть было не сорвалось. В то мгновение, когда их машина затормозила у крыльца, человек, сидевший на ступеньке, бросился в дом. Он уже стучал в дверь на первом этаже, когда Паркер схватил его за шиворот и без колебаний резко огрел по затылку. — Кто там? — спросил голос из квартиры. — Я, — сказал Паркер, уже окруженный 5 детективами. — Кто это я? — переспросил голос, и Паркер вышиб дверь. Клиентуры в этот вечер не оказалось. Возможно, в те вечера, когда Паркер наблюдал за квартирой, в ней собиралась толпа наркоманов. Сейчас же в ней находились только толстый старик в нижней рубашке, толстая старуха в домашнем платье и подросток в майке и джинсах. Троица стояла за кухонным столом, на котором находилось чуть ли не на 8 миллионов чистого героина. Они всыпали в него сахар, разбавляя его для продажи клиентам отсюда до Сан-Франциско и обратно. Когда дверь распахнулась, старик полез в ящик стола за люгером, но передумал, ибо перед ним неожиданно выросла армия копов, вооруженная всем от пистолетов до пулеметов. — Сюрпризик, — сказал Паркер, и старик ответил, — чтоб ты сдох, коп проклятый. Паркер, естественно, стукнул его. К 9:30 люди вернулись в участок. Они выпили кофе, и затем Коттон Хоус поехал в центр к Кристине Максвелл.